«Так значит, вы утверждаете, что это нарисовал мой сын?» Отступив на шаг и продолжая держать рисунок, спросил Джордах. «Совершенно точно. Внизу стоит его подпись». «Вы правы, это подпись Руди». Снова поглядев на картинку, согласился Аксель. «И без экспертизы видно». «Я полагаю, директор вызовет вас в ближайшее время», — продолжала мисс Лено. «А теперь, пожалуйста, верните мне рисунок. Я очень занята и уже потеряла достаточно времени из этой мерзкой истории». «Пожалуй, я сохраню его на память». «Вы же сами сказали, что это Руди нарисовал», — спокойно сказал Джордах. «Видно, что у парня талант. А какое сходство!» Он восхищенно покачал головой. «Я и не предполагал, что у Руди такие способности. Мы вставим рисунок в рамку и повесим дома. В наши дни за такие вот картины с голыми женщинами платят большие деньги». Мисс Лено так закусила губы, что не могла вымолвить ни слова. Ошеломленный поведением отца, Рудольф не сводил с него глаз. Он никак не предполагал, что отец устроит целый спектакль, разыгрывая такого наивного и в то же время хитроватого деревенщину. Мисс Лено наконец не выдержала. «Убирайтесь отсюда, вы, невоспитанный грязный иностранец, и забирайте своего гадкого сына!» — перегнувшись через стол, прошипела она. «На вашем месте я бы не стал так выражаться, мисс», — спокойно заметил Джордах. «Эта школа содержится на деньги налогоплательщиков, а значит, и на мои, так что я уйду отсюда, когда сочту нужным. К тому же, если бы вы не ходили по школе, виляя задом в этой вашей узкой юбке, и у вас не торчали бы сиськи наружу, как у дешевой шлюхи, может, ребята и не стали бы рисовать вас голой». Лицо мисс Лено налилось кровью, а рот перекосился от ненависти. «Я все о вас знаю, грязный бош!» — выкрикнула она. Джордах перегнулся через стол и влепил ей звонкую пощечину. Мгновение в комнате царила мертвая тишина. Мисс Лено так и застыла на месте. Затем рухнула на стул и, закрыв лицо руками, разразилась потоком слез. «Я не привык, чтоб со мной так разговаривали. Поняла, шлюха французская? Я не для того приехал сюда из Европы, чтобы такое выслушивать. Будь я французом, вроде тех, что нынче задали стрекача после первого же выстрела грязных бошей, я бы хорошенько подумал, прежде чем кого-нибудь оскорблять. К твоему сведению, может, тебе от этого полегчает. В 16-м году я собственными руками всадил штык в спину одному французу, когда тот пытался удрать к своей мамочке». Джордах говорил ровным, тихим голосом. Точно речь шла о погоде или заказе на муку. Рудольфа начала бить дрожь. «Если ты вздумаешь отыграться на моем сыне», — безжалостно продолжал Аксель, — «советую опять же хорошенько подумать сначала. Я живу недалеко отсюда, и в случае чего могу заглянуть еще раз. Все это время мой сын получал по-французскому только отличные отметки. И если в конце года отметка у него окажется ниже, я не поленюсь зайти в школу, чтобы задать несколько вопросов. Пошли, Руди». Они вышли из класса, оставив рыдающую мисс Лено в одиночестве. Они шагали молча. Поравнявшись с урной на углу улицы, Джордах остановился, почти машинально порвал рисунок в клочки и выкинул их. Потом взглянул на Рудольфа. «У тебя уже были женщины, нет?» «А пора бы», — заметил Джордах. «Чего ты ждешь?» «Куда торопиться?» — занял Рудольф оборонительную позицию. «Никогда раньше ни отец, ни мать не говорили с ним о сексе, а сейчас уж был совсем неподходящий момент». Перед глазами у него стояло расплывшееся, безобразное лицо мисс Лено, рыдающее за учительским столом, Ему было стыдно, что эта глупая, визгливая баба казалась ему достойной его страсти. «Когда начнешь, — продолжал Джордах, — меняй их почаще. И смотри, не вообрази, будто у тебя должна быть какая-то одна, единственная, иначе испортишь себе жизнь». «Хорошо», — ответил Рудольф, хотя твердо знал, что отец не прав, совершенно не прав. Некоторое время они снова шли молча. Завернув за угол, Аксель спросил: «Тебе неприятно, что я ее ударил?» «Да». «Ты всю жизнь прожил в этой стране», — сказал Джордах. «Тебе не понять, что такое настоящая ненависть. Ты действительно заколол француза штыком?» «Рудольф должен был знать правду». «Да, одного из 200 миллионов. Французам больше, французам меньше. Какая разница?» Они подошли к дому. Рудольф чувствовал себя подавленным и несчастным. Ему следовало бы поблагодарить отца за то, что тот вступился за него. Мало кто из родителей поступил бы подобным образом, но он не мог выдавить из себя ни слова. «Я убил еще одного человека», — продолжал Джордах, когда они остановились возле булочной. «В Гамбурге. В 21-м году, уже после войны. Ножом. Пожалуй, пора уж тебе знать побольше о родном отце. Ну, увидимся за ужином. Мне надо поставить лодку в сарай». И, сдвинув кепку на затылок, он заковылял к реке. Когда в конце учебного года вывесили список с отметками против фамилии Рудольфа в графе «Французский язык», стояло отлично. Глава 4. Спортивный зал начальной школы находился неподалеку от дома Джордахов, и кроме субботы и воскресенья был открыт до 22:00. 2-3 раза в неделю Том приходил сюда поиграть в баскетбол или просто поболтать с ребятами, или поиграть по маленькой в кости в мужском туалете подальше от глаз тренера. Том был единственным из своих сверстников, кого парни постарше принимали в игру. Он завоевал это право кулаками. Однажды, войдя в туалет, когда игра в кости шла полным ходом, он протиснулся между 2 игроками и, опустившись на колени, швырнул свой доллар в кучу мелочи. Потом, повернувшись к Санни Джексону, 19-летнему парню, заводили всей этой компании, догуливавшему последние деньки перед призывом в армию, сказал: «Ты устарел, приятель». Санни, сильный, коренастый, задира, был очень обидчив, Том намеренно выбрал его для своего дебюта. Взглянув на Тома с раздражением, Санни выкинул его доллар из кучи. «Вали отсюда, молокосос, здесь играют мужчины». Ни секунды не раздумывая и даже не вставая с колен, Том наотмашь ударил его. В последовавшей затем драке Том и завоевал свою репутацию рискового парня. Он подбил Санни глаз, разбил в кровь рот, потом отволок побежденного в душ, открыл кран и целых 5 минут держал под холодной водой.